Глава 11. В аквариуме Немо упорно тренировался с жабром. Он учился пользоваться своим маленьким плавником и плавал уже гораздо быстрее, несмотря на свой недостаток. Немо знал, что времени у него в обрез. Со дня на день приедет Дарла, и тогда ему конец. Однажды жабр заметил, что Немо рассматривает его поврежденный плавник. «Это после первого побега», — сказал жабр. «Приземлился на инструменты стоматолога. Я хотел добраться до туалета». «Туалета?» — переспросил Немо. «Все водостоки ведут в океан, малыш», — пояснил жабр. Немо на минутку задумался и потом серьезно посмотрел на жабра. Он понял, что обязан помочь всей аквабанде сбежать. Теперь пора было приниматься за вторую часть плана — заблокировать фильтр, чтобы вода в аквариуме стала грязной. Рыбы собрались у булькающего фильтра. «Когда заберешься внутрь, плыви прямо до самого дна камеры. Остальное расскажу по ходу», — сказал жабр. Пришла пора маленькой рыбке остановить эту машину. Немо набрал воды и высунул голову на поверхность. Он увидел водосборник, подпрыгнул и оказался на нем. Пока колесо вращалось, Немо прыжками продвигался вперед и, наконец, свалился в отверстие. Он опустился на дно камеры. У него получилось. Жабр уже был снаружи фильтра. Наставник Немо подобрал камешек со дна бассейна и бросил его ученику. «Видишь крошечное отверстие?» — спросил он. Немо кивнул. «Внутри его такая вращающаяся штука. Просунь его между лопастями, чтобы она перестала вращаться. Будь осторожен, смельчак». Немо сделал все, как сказал жабр. После первой неудачной попытки ракочущий шум прекратился. Фильтр сломан. «Молодец, сынок», — сказал жабр. «Теперь плыви вверх по трубке и выбирайся наружу». Немо улыбнулся и поплыл к выходу. Но в этот момент камешек выскользнул со своего места. Фур! Вентилятор снова заработал. Огромный пропеллер вздрогнул и провернулся. Стремительный поток стал затягивать Немо к страшным лопастям. Еще немного, и рыбка-клоун погибнет. «Жабр, помоги!» — закричал Немо. Его наставник кинулся к пластиковому растению. «Главное, не паникуй, малыш!» Рыбки поднатужились, вырвали водоросль и протолкнули растение внутрь фильтра. «Скорее хватайся за нее!» — крикнул жабр. Немо потянулся плавником. «Еще чуть-чуть!» Получилось. Но страшная сила все еще засасывала его вниз, к лопастям. Жабр и все остальные ухватились за ветку и потянули изо всех сил. «Рывок! Еще один!» Наконец Немо оказался на свободе. Он выбрался из фильтра, но его лихорадило. Малыш расплакался. «Жабр, только не заставляй его повторять все снова», — сказала Персик. «Нет, на этом все», — ответил жабр, стараясь не смотреть остальным в глаза.